Машина плавно остановилась у офисного здания, но я не спешил выбираться, смотря в зеркало заднего вида. «В чем дело, Изаму?» — отец обернулся и посмотрел на пустующую дорогу. «Неужто за нами хвост?» «Нет», — я покачал головой. «Просто именно в том здании я был, когда... ну, ты знаешь». Тогда он чуть поднял взгляд и увидел яркую вывеску «Хикари и Ко». «А, вот в чем дело», — хмыкнул отец. «Ладно, давай тогда я провожу тебя до офиса. Заодно познакомлюсь с твоими подругами». «Вы уже знакомы или забыл? Тогда на празднике». «Точно!» — он хлопнул себя по лбу. «Совсем вылетело из головы, но я все равно хочу посмотреть, где ты работаешь, если это возможно». «Думаю, что да», — я собрался с духом и выбрался из машины. Конечно, никто за мной не побежал и не стал кричать о воре, однако на душе все равно было погано. «Идем, спросим у Ясуши». «О, это тот парень, что привез тебя в клинику?» «Ага, он секретарь в этом здании». «Ого, молодец». «Даже слишком», — хмыкнул я под нос. Зайдя в холл, увидел за дежурной стойкой макушку секретаря и обрадовался ему. Странно, раньше такого за собой не наблюдал, но все же Ясуши помог мне в трудную минуту. Да и вообще всегда обходился со мной весьма почтительно и дружелюбно, хотя его слова об ухаживании все еще не выходили из головы. «Ясуши!» — позвал я, когда мы с отцом двинулись к нему. «Ты вернулся!» Тот вскинул голову и встал из-за стола. И, увидев его в полный рост, я замер на месте. «Андо-сан!» — слегка поклонился тот со своей голливудской улыбкой. «Рад, что вы пришли. Решили показать отцу угодья разврата?» «Что с тобой случилось?» Проигнорировав его вопрос, спросил я. Секретарь чуть наклонил голову на бок, и тогда бинты на его ухе стали отчетливо видны. Огромная белая масса закрывала левую часть его головы, и от этого становилось жутко. «О, не волнуйтесь так», — отмахнулся тот, как ни в чем не бывало. «Простая случайность». «Вам отрезало ухо, и вы называете это случайностью?» — удивленно переспросил отец. «Как такое вообще могло произойти?» «Вижу человека, который разбирается в медицине», — одобрительно кивнул секретарь. «Кто-то считал, что у меня просто воспаление». «У тебя нет уха?» — чуть ли не воскликнул я. «Говорю же, Андо-сан, простая случайность», — пожал он плечами. «На краю города, куда я позавчера поехал, была стройка. Не знаю, что там произошло, но взорвалась циркулярная пила, и один из осколков пролетел рядом. Мне повезло, что лишился только уха, а мог бы и головы». Что-то в его голосе подсказывало мне, что он говорит правду, но изворотливую, будто история про пилу не то, что произошло на самом деле, а вот за потерю головы сказал искренне. «Собственно, поэтому я и не пришел вчера». Продолжил тот, после чего бросил на меня пронзительный взгляд и добавил чуть тише. «Это только моя вина, Андо-сан. Впредь буду осторожнее». «Ладно, Ясуши явно на что-то намекает. Не удивлюсь, если это связано с Лотосом, но при отце говорить о таком не хочется. А тебе не надо отлежаться дома и привести себя в порядок?» Решил немного сменить тему. «Зачем?» — усмехнулся секретарь. «Чувствую себя прекрасно. К тому же, кто еще справится с моей работой? Не думаю, что найдутся такие умельцы. Поэтому я здесь». «Ну хорошо», — кивнул я и вспомнил об отце. «О, пап, это Ясуши. Ясуши, это мой отец, Андо Кента». «Приятно познакомиться, господин Кента». Секретарь пожал протянутую руку. «Наслышан о вас». «Да неужели?» — хмыкнул тот. «И от кого же?» «Ваш сын? Насколько я помню, очень гордится вами и не раз говорил о том, что хотел бы равняться на своего отца». «И когда я такое говорил?» «Что, правда?» — он посмотрел на меня. «Спасибо, приятель, приятно слышать». «Ну а еще несколько раз вас упоминала Мицуко», — задорно усмехнулся Ясуши. «А она, насколько я знаю, разбирается в людях». «А вот это спорный вопрос. Мицуко отличная женщина, но ее озабоченность иногда переходит грани. Или она ведет себя подобным образом только со мной? Она отца вешалась на праздники просто забавы ради? Тоже вариант». «Даже боюсь предположить, что она говорила», — рассмеялся отец. «А я вот пришел посмотреть на работу сына. Вы ведь позволите пройти?» «Конечно», — тот жестом указал на лифт. «Пока Мицука отсутствует, Изаму стал старшим. И если он разрешит, то я не в силах противиться». «Я главный?» — удивленно распахнул глаза. «Конечно, Анда-сан», — кивнул Ясуши. «А чему вы удивляетесь? Вспомните, благодаря кому экспериментальная визуальная новелла превратилась в полноформатную игру. Ведь именно вы убедили директоров Ханабен, что клан Ито станет новым флагманом компании». «Ну, все было несколько иначе», — скромно ответил я. «Это вы так думаете?» — ехидная улыбка не сходила с лица секретаря. «Я же считаю, что директора правильно сделали, доверившись вам». «Да уж, мой сын — герой!» — отец приобнял меня за плечи. «Что ж, тогда мы пойдем!» «Конечно!» — Ясуша слегка поклонился. «Приятно провести время!»